stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Бесед о доксах и парадоксах времени. Сегодня вторая лекция, посвященная христианскому времени. На прошлой принципиальной, чрезвычайно важной беседе мы говорили о том, как структурируется христианское время, как оно решает фундаментальную проблему онтологического, метафизического и теологического дуализма, необходимого для линейности, для обоснования эсхатологии и линейного времени, для обоснования истории, как чего-то, что длится в поступательном, в линейном измерении. И сегодня мы продолжим рассматривать эту тему на примере более конкретных случаев. Но давайте обратимся к той части Нового Завета, которая заключает книги Нового Завета, называется «Апокалипсис» или «Откровение святого Иоанна Богослова». Эта книга посвящена событиям последних времен. Но дело в том, что время, как линейное время, время как линейное движение к определенной цели предполагает эсхатологию как объяснение всего процесса. То есть на самом деле смысл линейного времени, как его понимала иранская религия и христианская традиция, смысл времени – это движение к определенному телосу, к определенной цели, к определенной точке, к тому, что называется эсхатон. Или конец. Поэтому конец времени – это то, к чему время направлено. Конец времени – это и есть главное во времени. То есть все время, именно как линейное время, оно имеет смысл только как развернутая эсхатология. В этом отношении введение линейного времени в иранском и христианском контексте неразрывно связано с концом времени. То есть, более того, само представление о линейном историческом времени в этом контексте и возникает из конца. То есть, конец времени первичен, чем само время. Именно из конца времени, из эсхатона, время и приобретает свой смысл, свое содержание. Онтологическая наполненность времени проистекает не просто из будущего, а из конца, из такого будущего, которое представляет собой конец времени. Поэтому не случайно апокалипсис, откровение, где речь идет о конце времен, замыкает собой Новый Завет и вообще и Ветхий, и Новый Завет для христиан в христианском каноне. И одновременно это и есть само разъяснение, поэтому называется апокалипсис. Апокалипсис – это откровение, открытие. Апокалептоин, то есть вот открытие, развертывание. Время становится понятным, история становится понятным, исходя из точки конца, а не из точки начала. И в этом отношении, здесь можно применить вот в этом конкретном контексте аристотелевскую модель описания причины. У Аристотеля были разные причины, причина причиняющая, причина материальная, причина формальная и причина целевая. Вот это causa finalis или у Генеке причина для чего, то для чего все. Зачем? Причина зачем? Не почему, не откуда, а куда, зачем? Вот это в каком-то смысле полностью применимо к линейному времени, смысл которого и открывается апокалиптически, то есть открывается, становится откровением, подлежит открыванию именно в конце. В конце и сбывается история. То есть вся история, она как бы еще не есть по-настоящему история, потому что неопределенный исход битвы двух начал, темного и светлого. И лишь в конце, это прикровенное, прикрытое, неопределенное, свободное заключение, завершение и становится полностью открытым. Поэтому не случайно апокалипсис как откровение замыкает историю. Это не просто последнее откровение, а это откровение всех откровений. Это откровение, в котором открывается все то, что было либо закрыто, либо полуприкрыто, либо открыто, но в качестве некоторого обещания. А вот в последние времена все открывается по-настоящему. Все открывается в своем последнем измерении. Поэтому эта книга, ее символическое значение колоссальное. Эта книга, кстати, не используется в богослужебной практике. И долгое время вообще при составлении христианского канона было много споров, включать апокалипсис или нет в этот канон. Почему? Потому что стиль этой книги, жесткость и резкость формулировок и явно прослеживаемый, там просто откровенно такой максимально яркий эксплицитный дуализм, где идет речь о борьбе темных сил, вавилонской блудницы, зверей, лжепророка, самого Антихриста, все дьяволы и сатаны с Богом вот, и с светлыми силами, все это настолько контрастирует с довольно спокойным, хотя и глубоко драматичным стилем евангельских повествований. Евангельские повествования несут в себе тоже колоссальное напряжение, еще, может быть, не меньшее. Но в апокалипсисе как бы эта сдержанная драма, сдержанная проблематика Евангелия как бы разверзается. И разверзается уже без каких-то прикрас. И здесь уже говорится о совершенно невероятных последних финальных сторонах истории. То есть здесь объясняется, зачем все это, зачем все, что было. Не просто говорится, что будет, а описывается, для чего было то, что было, и для чего есть то, что есть. Апокалипсис – это и есть объяснение всего времени. Поэтому эта книга, этот текст, он имеет колоссальное значение – и из-за того, что он слишком радикален, и из-за того, что он слишком дуалистичен, почти созвучен гностицизму. Многие пассажи из апокалипсиса просто откровенно напоминают иранскую традицию. То есть некоторый дуализм обостренный, дуализм эксплицитный, дуализм пронзительный, дуализм открытый, неприкровенный, что, в общем, бросало... особенно в начале, когда происходило формирование догматического времени, общепризнанного времени, вот этот иронизм, гностицизм, который в этом тексте содержится, пугал, конечно, христиан, и очень много было споров. И одновременно его откровенность откровения, вот что тоже пугало, и одновременно некоторая напряженность, которая в каком-то смысле сразу говорила, а вот теперь мы сразу все вам расскажем, вот по печати спадут, и вы сейчас узнаете, для чего все то, что есть, было. И не просто что будет, А что было? Вот откровение – это откровение о финальном смысле того, чем была история. То есть вся история – это прелюдия к апокалипсису. Апокалипсис – это самое важное и самое главное. Это не катастрофа, которая случилась случайно или там неизбежно, не просто декрет Бога о необходимости уничтожить или, наоборот, спасти человечество, или одновременно и уничтожить, и спасти. Вот это тоже очень такой фундаментальный момент, потому что в апокалипсисе речь идет и о спасении, и о разделении, и о фундаментальной двойственности судьбы. Те, кто пошли за дьяволом и его пророком, идут в бездну, сгорают в небытии вечных мук, а избранные праведники спасаются и наследуют Царство Небесное, становятся гражданами совершенно другого царства, царства вечности, царства света. Это вот это разделение, это напоминает вечеришин иранской традиции, судьба уничтожения дьявола и его армии, это судьба Аримана. То есть мы имеем дело с сценарием апокалипсиса очень близким. Да, «Воскресение мертвых» – это Фрошакарт в зороастризме. То есть мы имеем дело с множеством таких иранских религиозных эскатологических фигур, которые просто вот созвучны, предельно созвучны апокалипсису христианскому. И поэтому вот эта откровенность во всех смыслах и откровенность такой прямого сдергивания завесы с смыслом всего и прошлого, смыслом не только будущего, и смыслом прошлого, и смыслом настоящего, вот это, конечно, вызывало очень большие сомнения у первых христиан, которые как раз шли по очень тонкому и сложному пути формулирования темпоральности христианской догматики в целом и темпоральности, которая в нее была включена, и вот этот спор о времени имел огромное значение, и апокалипсис в каком-то смысле это книга времени, это книга о времени, это книга об обнаружении сути времени или об обнаружении структуры темпоральности, которая достигает своего полной спелости, полной зрелости эта темпоральность достигает в момент Исхатана. И откровение этого плода истории в лице Исхатана, в лице конца истории, это и есть, по сути дела, кульминация всего, кульминация бытия. Поскольку речь идет о линейном времени, после которого времени не будет, апокалипсис об этом и говорит, что больше не будет времени. Вот, соответственно, это принципиальная точка апокалипсиса – это фундаментальная концентрация всех главных метафизических линий, по крайней мере, связанных с темпоральностью, ну и вообще с христианским учением. Здесь я предлагаю разобрать несколько пассажей, где речь идет, где упоминается само время. То есть вот как апокалипсис, как книга о времени, как книга о последней истине христианского времени, как она трактует саму идею времени. То есть это книга времени, книга в жизни, которая открыта, в которую нам удалось заглянуть благодаря откровению, которое получил апостол Иоанн Богослов. И, соответственно, мы заглянули туда, и вот что мы увидели. Здесь интересно с самого начала несколько слов греческих, которые используются в апокалипсисе, которые все переводятся на современный русский как «время» или «век». Давайте посмотрим. Вот в апокалипсисе читаем. «Блаженный читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». По-гречески «макариос го анагиноскон ке и акуонтес тус логус тис профитеяс ке ти рунтес та эн аути геграмена го гар керос энгюс». То есть что здесь принципиально? В том, что гар керос энгюс, «Го га гар кэрос энгис». Речь идет о том, что время здесь передано как «кэрос», то есть древнегреческое «кайрос», по современным греческим «кэрос». Вот это «кэрос», «кэрос» – это не просто время, а это в каком-то смысле греки называли этим термином «кайрос» – счастливое время его, или мгновение, которого надо было схватить за чуб в одном из мифов. То есть это время как шанс, время как возможность. И, конечно, в христианском смысле не это, безусловно, имеется в виду под словом «кэрос энгис», то есть время близко. Нет, это не о таком возможности, не о мгновении, не о шансе, который надо использовать, не он приближается, не этот шанс. Соответственно, если мы обратились к платоновской модели, то «кэросом» или «кайросом» старогречески, древнегречески, был бы скорее момент настоящего, вспыхнувший, как мгновенность вечности. То есть это настоящая пронзенная молнией вечности. Это настоящее, в которое ударила молния. Вот такое настоящее из хроноса становится кайросом. И, соответственно, ну, это тоже не совсем христианская идея, потому что эта идея платонического истолкования кайроса возвращает нас к топике соотношения движения времени и вечности, где время и есть эта молния. То есть, собственно говоря, то время, которое размыкает движение, то время, которое освещает светом вечности постоянное становление или изменение, поток изменений, вот это является счастливым, ну, уже философским кайросом. Не просто кайросом бытовым, но философским. Но и не бытовой кайрос не подходит, и не философский не подходит для понимания, почему же здесь, в апокалипсисе, в этой книге о времени говорится, ибо время близко. То есть близок кэрос, кайрос. Кайрос близко, близок. Значит, что это такое? И тут надо сразу обратить внимание на линейность, в которой мы находимся. Если время близко, как время, как особое время как моментум, как время, как некоторый разрыв, то здесь точнее всего подобрать к нему ключ семантический, смысловой, это понятие события или свершения. То есть событие как свершение, как нечто одноразовое. Поэтому приближается, конечно, не все время, в котором мы находимся, не мера движения приближается. Приближается даже не вечность, а приближается момент. Момент действия, момент определения, момент открытия. То есть вот здесь кэрос – это событие, понятое как откровение. Но откровение не вечного, а откровение времени о самом себе, потому что время, пока оно еще не стало в полном смысле слова, линейное эскатологическое время, самим эскатоном, оно скрывает свою эскатологическую подоплеку. То есть время еще не совсем время. Вот. Время далеко. Мы живем во времени, которое от нас далеко. В нем кэрос, то есть мгновение эсхатона, которое откроет нам апокалиптически свою собственную суть и суть всего того, что ему предшествовало, то есть для чего было все то, что совершалось раньше, до наступления этого времени, это приходит одноразовым образом. Таким образом, кэрос, именно кэрос становится мерой. Мерой движения, мерой истории. События или совершения становятся мерой истории в христианской традиции, и для этого, как мы видим, появляется этот термин. Термин, слово-то греческое, кайрос, старогреческое, но значение у него очень-очень новое. То есть, ибо время близко. Время, которое энгис, которое близко. Это же вот этот корос, который энгис, который близко, это особый момент. Это особое событие близко. Событие всех событий. В философии здесь можно вспомнить хайдеггеровское «Ирайгнис». «Ирайгнис» близко. То, что объяснит все предшествующее и покажет, для чего что было и чем было то, что было. Потому что пока время еще не близко, вот пока оно не наступило, пока кэрос еще отложен, то, что есть, еще не может быть познано до конца. Это приблизительно. Оно еще под покрывалом, оно еще прикровенно. В момент кэроса, христианского кэроса, то есть самого апокалипсиса, когда время близкое, которое наступает, когда оно уже приходит, остается не близким, а здесь и сейчас, время обнаруживает свою сущность. Поэтому вот это, ибо время близкое, это уже фундаментальное метафизическое откровение и повествование о христианской структуре времени. Теперь другое определение времени из апокалипсиса. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим вовеки веком. Кай го ангелос он эйдон гестота эпи тис саласис кэ эпи тис гис ирен тин Хейра, ауту, тин, дексиан, эйстон, уранон, ке, гомосен, энто, зонти, эйстус, айонастон, айонон. Вот это эйстус, айонастон, айонон, эйстус, эонастон, айонон, это во веки веков. И вот мы привыкли к этой формуле, во веки веком старообрядцы говорят, привыкли к этой формуле, но здесь же речь идет об ионе. Айон – это вечность по-гречески. Значит, если речь идет айонас, тон, эонон, значит, речь идет о вечностях вечностей. Вот это дословно. Это сразу ставит нас в тупик, потому что мы совершенно не привыкли понимать вот это эон как век, понимать как вечность. Хотя в русском языке, видите, век, вечность, они близки. Мы саму вечность видим как совокупность или полноту веков. Здесь как раз вот эта полнота веков может нам вполне и пригодится, потому что речь идет не о той вечности, которая свойственна Богу или началу у Платона в этом представлении, а речь идет о веке веков или айонос, поскольку живущий клялся, клялся живущим, то есть зонти, живущим, живым Богом, эйс тус эонас тон эонон. То есть тот, кто клялся живущим, живым во веки веков, речь идет о клятве не вечностью нетварного Бога, который пребывает вне времени. Хотя мы еще обратим внимание на то, как велась полемика ранних христиан относительно, есть ли время до творения или нет, это открытый вопрос, но будем, забегая вперед, будем считать, будем придерживаться той точки зрения, которая окончательно установилась позднее относительно, что Бог находится до времени, вне времени, и время не аффектирует его никак, и времени до творения нет. Соответственно, в этом контексте айонон будет представление о совокупности всех структур времени. Это нечто противоположное или совсем другое, нежели кэрос, нежели моментум, нежели событие. Это структура временного содержания, которая вот эти веки веков, это совокупность творения размеченного смысловыми такими промыслительными лучами божественной экономии, которые выстраиваются в некоторую полноту, в картину замысла Бога о творении. Вот в этих Бог творит творение целиком, и мысль Бога не разделяется на до, после, начале. Он видит и творение сразу, и вот это видение Богом всего творения воплощается в веки веков. Но это особая вечность, это не вечность Бога, это вечность творения, которое присутствует у Бога одновременно в его промысле. Вот поэтому Бог является живым на протяжении этих веков, но он одновременно и предшествует, он является живым и до этих веков, то есть он и с миром, и до, и после мира он всегда неизменен. И его вечность – это другая вечность. Специально имени для нее христианство не выработало, но в метафизике и в теологии уже подчеркивается, постепенно подчеркивается, что одно дело веки веков – это некая семантическая структура темпоральности творения, а другое дело – вечность Бога. Так вот, все время как таковое – это еще не вечность, а это веки веков. Хотя вот слово «айон» здесь используется. В каком-то смысле «кэрос», о котором мы уже говорили, это событие откровения веков, веков. Вот это во веки веков, во веки веком открывается одновременно. То, что было последовательно в творении давалось, одно другое открывается в финальное время, как время как «кэрос», эти века открываются все вместе. И тогда весь смысл, вся вот их структура, все их художество этих веков, которое отражает промысел Бога, все становится наглядным и ясным. Только в момент кэроса эти веки веков открывают, обозначают, открывают свое значение. И все в них начинает обозначать определенные связи, определенные узоры божественного художества, которым является творение. И дальше продолжение этой фразы. «Клялся живущим во веки веком, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем». И вот клялся ангел. Чем он клялся? Что времени уже не будет. Снова, вначале у нас был кэрос, который был близко, время близко. Дальше эонос тон эонон, веки веков. И теперь, который сотворил небо и все, что в нем, землю и все, что на ней, в море и все, что в нем, что времени уже не будет. Соответственно, ангел клялся живущим во веки веком и дальше. Гос эктисен тун уранон ке та эн ауто ке тин гин ке та эн аути ке тин Саласан, ке та эн аути оти хронос укети эстае. Хронос укети эстае. Вот что времени больше не будет. Хронос укети эстае. Хронос – время, укети – больше, не, у – отрицание, и эсте – будущее, будущее время, глагола быть, эйнай. Так вот, здесь мы видим, что есть еще какое-то время. Смотрите, время близко, кэрос энгис, веки веком, эйстус айона, эонос тон эонон, и что времени уже не будет, вот и хронос – укети эсте. Есть кэрос, есть айон и есть хронос. Таким образом, в книге времени апокалипсисе мы встречаемся с этими тремя определениями, нет, с тремя терминами, точнее, которые означают совсем разные вещи. Здесь речь идет, здесь не говорится о вечности Бога, здесь говорится о судьбе творения. Эта книга «Апокалипсис» посвящена судьбе творения. И в этой судьбе творения мы можем увидеть следующие темпоральные аспекты. Есть время как свершение, как в каком-то смысле событие, но в христианском понимании, как эсхатон. Интересно, что вот этот кэрос упоминается еще в одном месте Апокалипсиса, где говорится: «И дано было жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и пол времени». И здесь снова «кэрон», «кэрус», «кай», «гемиси», «кэру». То есть «времени», «времен», множественное число, «кэ», «гемиси», «кэру» и «половина времени». Иными словами, там, где речь идет о мере времени, полвремени, полтора времени, то там речь идет о событиях или о каросе. То есть там, где происходит свершение, там, где измеряется структура изменений, там речь идет о делении, о времени, воплощенной в понятии «кэрос». Вот это использование здесь времени, времен и полвремени в явно различительном, в явно измерительном смысле подсказывает нам еще, наряду с тем контекстом, где употреблено «ибо время близко», «гогар кэрос энгис», вот наравне с этим вот это представление о времени, полвремени, времени, временах и полвремени, как, которые выражены тоже кэрос, а не хронос или не айон, это очень важно, потому что это означает некоторую, если угодно, атемпоральную сущность события. То есть смысл времени не в том, чтобы тянуться, а смысл времени в том, чтобы застыть, чтобы отложить, чтобы измерить, чтобы завершить. Смысл времени в том, чтобы остановиться. И если есть возможность измерения времени, то этой возможностью реализуется с помощью корос, с помощью события, которое расположено с одной стороны и в самом времени, и одновременно, наоборот, время расположено в этом событии, потому что в эти время, времена и полвремени вмещается все время, а все они, время, времена и полвремени, они все вмещаются в то время, которое близко, корос, которое энгис. Иными словами, Исхатон содержит в себе свои собственные меры. Исхатон содержит в себе некоторые грани событийного смысла, которые обнаруживаются все вместе, апокалиптически, все одновременно, вот в этом как раз событии, высшем из событий, апокалиптическом событии, в Исхатоне, но одновременно, которые содержат в себе объяснение содержания всего предшествующего, то есть всей полноты. Поэтому так важно сочетание этого кэрос в единственном числе и вот этой сложной триады, измеряющей времени, как кэрон, кэрус, кэгемеси, кэру. То есть как время, полвремени, и время, времена и полвремени. Поэтому разделить можно с помощью кэроса, с помощью мгновения, которое представляет собой событие, эрайгнес. А само же время, оно неделимо и представляет собой чистое движение или изменение. Вот здесь как раз мы подходим к очень интересному парадоксу апокалипсиса. С одной стороны сказано, ибо время близко, то есть «гогар кэрос энгис», это означает, что если время близко, значит, оно сейчас придет, оно приходит. Оно приходит. Время как таковое, время как кэрос. И одновременно ангел говорит, что времени уже не будет. «Оти хронос укети эсте». То есть, с одной стороны, время приближается, нам говорится, но приближается кэрос, а времени уже не будет. Но не будет-то чего? Не будет хроноса, не будет того, чего-то другого, нежели кэрос, потому что кэрос будет, а хроноса не будет. И более того, когда будет кэрос, не будет хроноса. Совпадение пришествия кэроса, как мгновение эсхатона, отменяет хронос как движение или как путь к этому эсхатону. То есть в финале, в будущем, полностью включается и разрешается и совершается все время. То есть время как длительность, время как не событие, время как не эсхатон. Это время хронос исчезает в момент эсхатона. То есть когда приходит время, время исчезает. По-русски это парадокс. А если мы внимательно разберем апокалипсис с точки зрения использования греческих концепта времени, то получится, что приходит кэрос и кончается хронос. Кэрос – это конец хроноса. Когда хронос кончается, наступает кэрос. Или точнее наоборот, просто само время никогда не кончится. Сам время как хронос, как движение. То есть, иными словами, хронос здесь чем-то подобен движению у Аристотеля или движущемуся. У Платона. Это есть изменение, это и есть чистая стихия имманентного становления. В каком-то смысле это материя. Это материальность мира, которая как раз и откладывает этот кросс все дальше и дальше и дальше. Материя – это преграда между событием, которое хочет совершиться, и тем, чтобы оно совершилось по-настоящему необратимо. Материя ставит между этим зазор, материя не дает желаемому событию или совершающемуся событию совершиться, поэтому оно все еще совершается и совершается. В каком-то смысле времени больше не будет. Это так же, как сатана, который ввергается в огненное озеро. Уничтожение времени и уничтожение сатаны, а также растворение материи, которое перестает быть преградой. Сатана – это преграда, это одно и то же событие в структуре эсхатона. Эсхатон приходит, отменяя то, что ему предшествовало, отменяя в том, что оно еще не было тем самим эсхатоном, но подтверждая в том, что ему предшествовало, те стороны, которые входят в промысел и которые и формируют, подготавливают и конструируют эсхатон. То есть только те, кто живет в эсхатоне, в кэросе последнего мгновения, только те и живут по-настоящему. Те, кто принадлежат этому эсхатологическому, апокалиптическому будущему, которое все никак не может сбыться, вот они и являются его детьми, этого будущего. Они его и созидают, и они борются за него против времени. То есть борьба против хроноса, борьба против времени во имя времени, на русском языке мы ограничены с терминами, или, по используя греческие термины, борьба во имя кэроса против хроноса. А вот это уже конкретно. Борьба за события против длительности. Борьба за то, чтобы произошло то, что должно, или то, что мы хотим, что мы выбираем, чтобы оно произошло, против того, что не хочет, чтобы оно произошло, или откладывает это происхождение. Мы хотим, чтобы совершилось совершение, а несовершенство, заложенное в структуру имманентности, оттягивает этот момент. То есть хронос не дает кэросу прийти, то есть время не дает ему прийти, и кэрос должен прийти, сломив сопротивление хроноса. Вот этот баланс, апокалиптический баланс между хроносом и кэросом, чрезвычайно реверитивен с точки зрения структурирования христианского апокалиптического времени. И здесь вопрос тогда, что же такое вот этот эонон? В данном-то как раз случае, поскольку речь идет о том, что ангел клянется живущим вовеки веком, можно, конечно, сказать, что речь идет о живущем в вечности, живущем за пределом. За пределом времени, но все-таки век, который он нечто конкретное, нечто имманентное. Век – это скорее такая структурированное содержание линейной истории, движущейся к своему кэросу, к своему событию, к своему свершению и исполнению, к своему разрешению в каком-то смысле. Поэтому, в отличие, если хронос – это просто длительность изменения как таковое, это скорее антивремя, антикэрос, длительность как хронос, как движение, не дает событию сбыться, не дает свершению свершиться. Время тянется, оно тянет. А века – показывают нам содержание этой борьбы Кероса и Хроноса, то есть Исхатана и дикого нежелания, свирепого нежелания имманентности, чтобы Исхатан наступил. Имманентность хочет быть имманентной, потому что в момент Исхатана она прекращает быть таковой. И структура веков и все века описывают нам эпизоды, периоды этой фундаментальной битвы Исхатана против тянущейся такого тягомотной материальности, все еще нет, ног нихт, все еще нет. И, конечно, вот эти три определения, в данном случае Кэрос и Хронос, которые находятся в оппозиции, и Айон, Эон, и веки, века веков, которые как бы описывают эту диалектику или соотношение Кероса и Хроноса, их оппозиции, Исхатана и еще не Исхатана. То есть время в Исхатане, когда приходит время как Керос, время как Хронос перестает быть. То есть одно время убивает другое, Керос убивает другое, но убивает именно как длительность, в которой частично есть смысл, частично нет, потому что в Керосе смысл присутствует уже не частично, а полностью. Вот в том времени, времени Исхатана, в апокалиптическом времени, времени откровения, все открывается, в нем нет места для прикровения. Теперь уже открыто все, в этом есть смысл апокалипсиса и смысл как раз того близкого времени, энгис, который называется Керос. И уничтожение времени Хроноса происходит в этот же момент, полное, потому что пока время есть, Кероса нет, еще нет, все еще нет. А как раз вспышка этого момента Керос и обнаруживает структуру всех веков. Века оказываются осмысленными, века оказываются все то, что люди считают, исходя из своих узких представлений, бытовыми вопросами, материальными вопросами, битва там, за ресурсы, за тщеславие, за какие-то недоразумения. То, что люди считают случайностью или неважностью, вдруг обнаруживает свое совершенно фундаментальное измерение. Оказывается, все было не так, потому что смысл был другой. А если был смысл другой, то и события были другие. Вот веки веков или способность видеть эоны в Хроносе – это способность видеть предвосхищающий финальный эсхатон, апокалиптический момент, предвосхищающую структуру или предвосхищающее повествование, заложенное в этом времени. То есть, когда мы рассматриваем Хронос как век, то есть время как Хронос рассматриваем как эон, мы говорим, мы понимаем смысл этой эпохи, мы понимаем смысл этого периода. Век становится веком не когда проходит 100 лет, а когда появляется смысл того, что началось, было и закончилось. Вот это некоторое фундаментальное осмысление кванта времени или некого выделенного времени, благодаря мысли выхваченного из непрерывного потока становления и изменения, становится веком. То есть век – это некая сила, это некоторая могущественная семантическая герменевтическая конструкция, в которую складываются, на первый взгляд, имманентно бессмысленные или случайные элементы. Когда Гегель говорил о хитрости мирового разума, которая действует, и тогда, когда мы понимаем события исторические, разворачивающиеся вокруг нас, или без нас, или после, или когда мы не понимаем, то для мирового разума по Гегелю все равно, понимаем мы или нет, все равно будет, смысл будет, просто он может быть нам понятен или нет, но смысл будет даже в том случае, если нам вообще не понятен, все равно это будет осмысленно, потому что смысл сам структурирует и выстраивает определенные события. Так вот, тогда как раз, когда у времени, как у Хроноса, появляется смысл, здесь и появляется век. То есть, если теперь Хронос отождествлять или сближать, точно нельзя отождествлять, сближать Хронос, апокалиптический Хронос, которого уже больше не будет, который Хронос у Кети Эсте, вот такой Хронос, которого больше не будет, его следует отождествить с движением. не со временем, а именно с движением. Или с временем как с движением. То есть с чистой стихии становления перемены в некоторого периферийного трепетания онтологии на своей внешней границе. Вот что такое время. Это все время откладывание, это материальная преграда, это помутнение сознания такое время. Оно не дает возможности уму проснуться и строго, и контрастно схватить мысль. Это все время хронос прикрывает постоянно. И вот первое преодоление этого хроноса – это понять смысл эпохи, понять смысл периода. Это как раз век. Тогда хронос становится эоном в этом смысле. Еще не все и не веками веков, а просто одним веком. Хронос отделяется от своей бессмыслицы, и сквозь этот хронос начинает просвечивать структуры промысла. То есть, когда мы разгадываем и определяем смысл событий, происходящих, происшедших или тех, которые будут происходить, в этот момент мы выходим из хроноса и переходим в эон. Но по-настоящему, но это понимание времени как века, это еще не полное, а предварительное понимание, потому что мы видим только один век, или два, или три, а всех веков мы объять не можем, они выходят за пределы нашего внимания. Все века обнаружат себя в кэросе. Вот то время, которое близко, ибо время близко, кэрос энгис, вот как раз когда кэрос энгис, это время близко, становится кэрос нюн, то есть сейчас, когда оно становится вот временем, когда оно приходит, когда оно наступает, и когда оно становится настоящим, когда будущее становится настоящим, здесь как раз и происходит обнаружение веков, во веки веков. Вот эти веки веков, о которых идет речь в этой формуле, и обнаруживаются все вместе, потому что в этом каросе теперь становится понятно значение этого века, и всех веков между собой, их взаимосвязь, их семантическая структура, она мгновенно вспыхивает. Мы понимаем, для чего этот век, понимаем, для чего тот, мы понимаем, что было на самом деле в том веке, которого мы не знали, и мы видим все вместе, все творение в его абсолютном блеске, в его красоте, в его одновременности и синхронности. Поэтому времени нет, а кэрос есть. Безусловно, вот эти три термина – кэрос, хронос и эон, и выражение «эоностон эонон» – это важнейший словарь, такой метафизический словарь христианства в этом и закладывает уже более строгий, более четкую разметку времени, где мы как раз видим совершенно специфическое... Да, но вот что это такое? Эллинские ли это термины? Не совсем. Формально они греческие, но значение получают иное. Иранские они? Да, ближе даже к иранским. То есть вот по своей структуре вот это выражение веки, веков, выражение, хотя это перевод ивритского, но значение это зависит от контекста, в котором оно используется. Кэрос – греческое слово, хронос – греческое слово, но по значению они в значительной мере приобретают именно иронистские смыслы, потому что речь идет о линейности, речь идет об определенной онтологии времени, которая связана как раз с тем, что оно движется в каком-то смысле из будущего в прошлое, потому что в будущем, в моменте эсхатана, в моменте кэроса, уже финального кэроса, как раз и проявляется и обнаруживается, что было, потому что то, что было, его еще не было. Вот тоже интересный момент. То, что нам кажется, ну, это уже было, да ничего подобного. То, что было, оно лишь частично было, потому что будет оно по-настоящему тогда, когда откроется смысл того, что было. А если мы вообще не понимаем смысла того, что было, то этого было, как и не было. Значит, оно только еще и будет. Вот это принципиальный вопрос. Онтология будущего в христианской темпоральности, она имеет глубоко семантический характер. Мы ничего не знаем о прошлом, пока будущее не наступит до конца, то уж строго говоря. Мы имеем о прошлом и о настоящем лишь приблизительные представления, приблизительные догадки тогда, когда мы возводим это прошлое или это настоящее к веку, к структуре эона. Когда мы пытаемся вычленить историческое содержание периода того или иного, вот тогда мы приближаемся к бытию прошлого. И в том же смысле слова к бытию настоящего. А если мы этого не делаем, то все равно, что мы бы и не знали ничего. Потому что знание – это сопряженность с будущим. Если знание в эллинской философии, в платонизме – это сопряженность с вечным, то в этой иронической структуре христианского апокалиптического времени то знание сопряжено с эсхатоном, с тем кэросом энгис, с тем близким временем, время, которое близко, вот с ним сопряжено знание, отсюда и откровение. Все пока прикровенно, все пока прикрыто, все пока дано тенями. Лишь в эсхатоне все будет обнаружено в полном смысле слова. Этот эсхатон сопряжен со вторым пришествием, но эсхатон наступил и в первом пришествии. Первое пришествие и есть на самом деле эсхатон, потому что в Христе все и обнаружилось, в Христе все и было дано, к нему время стекается. И в этом отношении темпоральность апокалипсиса лишь бросает некий темпоральный взгляд внутрь пришествия Христа, что первое пришествие и второе, они в определенном смысле семантически совпадают. И второе пришествие, где и реализуется эсхатон в полной мере, это второе пришествие, оно погружено в христианский ион, само в христианский век. То есть между первым и вторым пришествием растягивается, расположен христианский век, христианский ион или христианские века. Но это периоды, это фазы, смысловые фазы развертывания уже христианской, специфической христианской истории. И это не вне эсхатона, а внутри эсхатона. То есть все времена, начиная с Христа и первого пришествия Христа и кончая вторым пришествием Христа, это последние времена. Христианство всю историю мыслит как прелюдию к этим последним временам, и эти последние времена внутри самих себя, в своем ионе, тоже имеют свою структуру. То есть апокалипсис – это интроспекция внутрь последнего времени, которая уже есть, оно уже наступило. Вот он близ энгис, то есть близ этот корос, и он настолько близок к нам, христианам, он близок, совсем близок, потому что здесь между нами и этим ионом почти ничего не стоит, потому что христиане через Евхаристию, через таинство, через крещение, через причастие, через литургию, литургический цикл уже инкорпорированы в этот эсхатон, в этот христианский ион, в этот христианский кэрос. И это совсем другая дистанция между временем и его концом. То есть время для христиан уже больше в полном смысле слова не существует. История в каком-то смысле на первом пришествии Христа заканчивается. Мы находимся уже внутри этого последнего кероса. Время на нас не действует, либо если действует, так остаточным образом. Есть только аромат времени, такой малоприятный. Но он есть, и он может, конечно, в каком-то случае погасить. С этим и связан апокалипсис, отступничество, лжепророки, что вот этот аромат уже исчезающего, агонизирующего времени еще способен испортить благоухание той вечности, которая к нам приближается, вот этой кайрологической вечности, которая к нам приближается. Так вот, и здесь очень важно, что время таким образом течет от Христа назад, и от Христа как обнаружение апокалиптического Христа, Христа как живущего во веки веком, это время движется в обратном направлении, просвещая, просветляя этим эсхатологическим смыслом, просвещая все предшествующие этапы. Так христиане видят время. И здесь возникает представление об онтологии будущего, воплощенное в этом кэрос. Но в том же апокалипсисе и у пророков, и в христианском учении в конце времен происходит воскресение мертвых. Снова одна из иранских тем, фрашакарт. С точки зрения иранской структуры темпоральности, как раз этим и заканчивается битва Армузда и Аримана. Армузд побеждает Аримана благодаря своим верным, которые выбрали его, встали на его сторону. В конечной битве приходит Саашьянд. Саашьянд как спаситель, Сотор, спаситель, спас. Спас Саашьянд приходит к людям и низвергает царство Аримана, побеждает в кровавой, страшной последней битве, описанной в Апокалипсисе как битва ангелов Михаила Архангела и Сатаны. В этой страшной битве побеждают Аримана, как Христос побеждает смерть. И дальше происходит, начинается воскресение мертвых. Причем в зороастризме, это, в маздеизме это описано как воссоздание того телесного творения, отсюда очень важный элемент. Именно в зороастризме воскресение мертвых подчеркнуто описывается как телесное воскрешение тел, потому что мир, телесный мир, созданный светлым Богом в маздеизме, он прекрасен и замечательный, служит вместилищем духовного мира, который создан на предыдущем логическом, а не хронологическом этапе. И поэтому необходимо восстановить весь мир зараженный, загаженный силами черного бога Аримана, который выбрасывается из творения. И вот это восстановление, это преображение мира в огне, здесь можно вспомнить стоиков, вот эта огненная вспышка, которая палит грязь Аримана и становится светом для избранных Армазда, это и есть момент фрашакарт, то есть воскрешение мертвых, воскрешение плоти, воскрешение всего мира. Воскрешается все, что было затронуто духом Ахримана. В апокалипсисе, в христианстве тоже сюжет воскрешения мертвых является центральным. И будущий век. Вот как раз будущий век, век, который придет, вот этот будущий век, он совпадает с тем, что апокалипсис называет кэрос. То есть приход будущего века – это приход мгновения совершения, это приход вечности. И здесь как раз то, что он будущий, это означает, что он стоит, совпадает с Исхатаном. Исхатан – это будущее, это конец. А будущий век – это не начало чего-то нового, а это конец всего того, что двигалось, лишь приближалось, вернее, к будущему, двигаясь от него по смыслу. То есть это не начало нового, это конец старого. Вот. И новизна будущего века не в новом творении, не в том, что создается еще один мир. Этот мир так прекрасен, и вся его судьба осмыслена и промыслительна, а в том, что обнаруживается и воссоздается, возрождается, очищается от влияния и от ядовитых струй дьявольской заразы, освобождаются стихии мира, элементы, освобождаются люди, освобождаются души, и все восстанавливается в том райском состоянии, в котором оно было изначально задумано, и пройдя испытание как раз погружения в нечто противоположное, пройдя дьявольский соблазн, падение и извращение, мир возвращается к своему промыслу, он сливается в этом будущем веке со своим промыслом. А этот промысел, в отличие от мира, не вечен, а промысел вечен. И поэтому соучаствуя, приближаясь максимально к промыслу, мир и все телесные предметы, люди, души, тела, все сочетается и максимально на бесконечно малом расстоянии оказывается о том вечном промысле, который существовал и существует без мира, до мира и будет существовать всегда. Таким образом возникает представление о воскресении, как восстановлении всех веков. Вот этот эсхатон христианский, почему он не требует повторения, почему христианский эсхатон не есть начало нового золотого века или по Гесиоду, или новой сати-юги в индуизме. И именно в иранской традиции, прежде всего, именно в иранской традиции нет никакой идеи, что после воскресения будет еще какой-то мир, и все начнется заново. Не будет никакого мира. Почему? Потому что этот мир и есть эсхатон. Он дан нам уже через будущее, еще недостигнутое будущее, и из этого будущего он как бы течет. И когда мы идем вопреки давлению прошлого, воплощенного в Аримане, идем к будущему как против течения времени, потому что будущее время не течет в будущее, время течет в прошлое, а надо заставить течь его в будущее. И вот этот будущий век как раз представляет собой будущий век, то есть грядущий век. Этот будущий век в христианстве мыслится как восстановленная, воскрешенная онтология, воскрешенный космос, в котором космос достигает тех пропорций, того качества, которое он, собственно, и имел всегда, и должен был иметь себя. И если бы не пелена отклонений, не пелена хроноса, не пелена материи, не пелена движения, изменения, мир и был бы таким, каким он должен был быть. Но тогда не было бы времени, и ничего больше бы не длилось. И вот это воскресение, интересно, что спор также был у ранних христиан, чуть позже, чем эпоха гностицизма, уже в эпоху вселенских соборов, был спор о том, что воскрешается, тело или душа. И одна версия была, ну, конечно, тело, потому что душа уже воскресшая, она уже аж духовная, но с другой стороны, поэтому в воскресенье воскрешаются тела. Это совершенно верно. Но одновременно вполне можно говорить и о воскрешении души, как многие мистики, тот же Симеон Новый Богослов, в частности, делает. Он говорит, воскрешается душа. И вот тут дальше не обязательно воскрешается душа тогда, когда воскрешается плоть. Плоть воскрешается только в момент эсхатона. То есть это некоторое свершение истории в апокалипсическом моменте всеобщего воскрешения. Тело воскресает только тогда. А душа, говорит Симеон Новый Богослов, может и должна воскреснуть раньше. Она должна умереть и воскреснуть раньше. Она должна умереть для этого мира и воскреснуть для Бога раньше. Сейчас она должна умереть. И воскреснуть она должна сейчас. И здесь снова греческая тема, что не надо ждать исторического свершения, потому что истории для греков нет, а необходимо здесь и сейчас, отталкиваясь от нюн, а вот от это, вот сейчас, от этого момента, от кванта мгновения, необходимо совершать бросок в вечность. И христианская мысль снова здесь на иранскую модель воскресения тела накладывается греческая модель воскрешения души. Они не противоречат друг другу, они прекрасно вписываются в общую картину, но снова показывает нам постоянный диалог этих двух темпоральностей. В одном случае воскресение только тело мыслится. Это, скажем, более иранская линия, что нельзя говорить о воскрешении души, потому что она не падала. Душа как таковая, вот, она не является продуктом распада. А с другой стороны, греческая, наоборот, эллинская идея. А почему не падала? Падала как раз душа и должна восстать. Но тут вот это сразу же порождает ассоциацию с Оригеном, который учил о снисхождении души в мир, ее охлаждение, об этом мы поговорим позднее, поэтому вызывал подозрение уже в более поздней эпохе. Но вот так вот догматические повороты препятствуют увидеть нам некоторую исповедь о времени. Постоянно идеологические и догматические споры, победа одних, анафематствование других, обвинение в ереси тех или иных направлений не приводят, на мой взгляд, к прояснению истины. Каждый, причем, из этих решений, безусловно, оправданное Но, тем не менее, истина слегка запутывает, если так мягко выразиться. Может быть, это тоже правильно, и так и должно и быть, чтобы мы распутывали. Но так уж переоценивать решение каждого догматического заявления тоже неверно. Важно понять, почему это был догмат принят, почему это учение было анафематствовано, отброшено, почему было признано ересью то и, наоборот, православным изложением догмата другое. То есть это очень важно. Почему, как, что было утверждено. Вот это абсолютно необходимо. Потому что иначе мы просто будем вместо таких обоснованных сужений истины, мы будем сужать ее или уже произвольно, совсем необоснованно. Поэтому, но тем не менее, необходимо удерживать такую картину, что, например, ну нелепо сегодня современному христианину, вообще нелепо вступать в спор, правильно ли говорить о воскрешении души или о воскрешении тела, или пытаться это сочетать, или пытаться опровергнуть. Понять, да, это очень, очень уместно. Но и как мы только начинаем, у нас глаза на выкате, такой желтый свет, пена там у губ, да нет, этот еретик. Вот этот, видите, эту картину очень неправославная, просто какие-то беснующиеся придурки современные. Тщеславное, исходя из собственного... И это ужин с идиотом, на самом деле, не ужин с теологом, а ужин с идиотом, который удаляет нас от истины, а никак не приближает к нам. Поэтому должна быть некоторая очень с глубокой уверенностью в абсолютной обоснованности богоносных отцов наших, которые все правильно утвердили, признавая полностью, что они были правы. При этом мы должны стараться понять, почему. Не оспаривать, ни в коем случае не оспаривать, но проходить сквозь лабиринты напластования этих идеологических, исторических, политических полемик, стараясь понять общую картину. Вот что важно. Не важно пересмотреть все это или релятивизировать их решения. Нет, их решения были обоснованы, тем более, если это соборно, тем более, если авторитетно принятые традиции. Традиции всегда права. Но, будучи правой, она совершенно не всегда и не должна, наверное, дает о самой себе правильное описание. То есть традиция верно утверждает, но не всегда проясняет саму себя. Но она и не должна. И поэтому вот очень важно, что придерживаясь традиции, следуя за традицией, принимая традицию, мы должны стремиться в каком-то смысле распаковать содержащиеся в ней гораздо более сложные семантические комплексы. Просто распаковать, без стремления поправить, исправить. Кто мы такие, чтобы это делать? Это неверно. Не надо ничего исправлять, надо понять. Вот, а вот понять, вот это нам никто просто не запрещал. И вот с этим, даже если запретят, соглашаться точно не стоит. Понять. Может быть, мы ошибемся, нас поправят. А может быть, мы достигнем каких-то важных результатов. Тогда вот это и есть наше вознаграждение, если мы в чем-то разберемся. Так вот, и по поводу воскресения души, воскресения тела. Конечно, когда мы говорим о христианском исхатане и об онтологии восьмого дня, дня вечности, дня, который придет только один раз, и это конец истории, но не и вечное начало. После этого начало будет вечным, не будет мира, не будет нового прошлого, не будет ничего твориться. Все, что будет сотворено вот в этом начале, оно уже и было сотворено. Это замысел Бога о мире, который воссияет в этот последний момент. И, конечно, о воскрешении души можно говорить, потому что душа, та душа, которая омрачена имманентностью, она будет просветлена, и она будет возведена на высший престол, если она будет спасена, просветлена и обожена. Поэтому вот идея апокалиптической темпоральности, сводимой к точке будущего, к эсхатану, к кэросу, именно к кэросу, как к пришествию того момента, когда все время, вернее, все содержание веков будет нам явлено в прямом опыте воскресения, одновременно время как хронос, как длительность, как еще нет, как откладывание, как пелена, как прикровение, не откровение, апокалипсис, а как прикровение, наоборот, как сокрытие, как забытие, которым является не случайно у Платона, перед тем, как воплотиться, души пили чашу забвения. Время, хронос, это забытие. Материальное движение, изменение, становление – это забытие вечности. И момент, когда приходит кэрос, когда приходит конец, когда приходит исхатан, тогда завершается век сокрытия и век забвения. Происходит такое фундаментальное воспоминание об опыте вечного промысла Божьего о мире. И это, с одной стороны, упразднение времени, с другой стороны, это учреждение времени как вечности. Вот тут, в этом будущем, время совпадает с вечностью, с особой вечностью. Это тоже очень сложно для христианской теологии, которая считает, что, конечно, творение никогда не станет творцом. Никогда не станет. Это принципиальный вопрос. Но в момент исхатана творение приблизится к предельной границе, где с той стороны находится уже Бог. Вот это творение прильнет к той границе, которая станет прозрачной в этот момент. И созерцание Бога, непосредственное, прямое созерцание того, что созерцать невозможно, станет всем содержанием бытия мира. И одновременно, если мир смотрит на Бога напрямую, то и Бог смотрит на мир напрямую. От этого мир не становится Богом, а Бог не становится миром. Но граница и зазор между ними, между Творцом и Тварью, становится минимальным из возможных в этот исхатан. И именно то, что он становится минимальным, вот тут-то и упраздняется время. Потому что время – это мера невежества, хронос. Как изменение – это как раз непоседливость и уход онтологии. Это такая бурная, метущаяся онтология, которая выпрыгнула, вылилась из-за себя, ушла, максимально удалилась от своего истока. А в момент исхатана, наоборот, онтология, космос, бытие, мир, тела, люди, все максимально приближается к той границе, верхней границе между Творцом и Тварью, максимально доступной для Твари. То есть здесь происходит то удивительное, о чем говорит святой апостол Павел: чаяние Твари, откровение сынов Божьих чает. То есть через откровение, через христианское откровение об апокалипсисе, через апокалипсис людей, стихия мира тоже преобразятся и тоже преосуществятся в этом моменте исхатана. Такова структура онтологии будущего в христианском времени. И это самое главное. Христианское время – это будущее время, но будущее не которое будет само по себе. Потому что если говорить о том, что если мы отпустим время, как хронос, оно приведет нас в бездну, оно приведет нас к антихристу, к дьяволу и к апостасии, к отступничеству. Если время не будет, наоборот, удерживаться, если оно не будет вытягиваться из своей стихии в область веков, если оно не будет превращаться в век, и если век не будет ориентирован на кэрос, на последний миг, на момент исхатана, то это время рухнет, оно низвергнется. И поэтому само по себе наступит только прошлое, все превратится в прошлое. Будущее само по себе не наступит. Мы и так видим, что мы живем, и все превращается в прошлое. Каждое прошлое огромными челюстями поглощает каждое следующее мгновение. Оно его в себе затаскивает, и мгновение кричит и орет: спасите меня от этой пасти ада, которая меня съедает. И сил у души, у духа, у христианина не хватает, у философа, чтобы спасти это мгновение, и оно с ужасом летит в бездну. Если просто дать времени распуститься, то оно все сольется в прошлое, и будущее вообще никогда не наступит. Чтобы будущее сбылось, чтобы он, будущий век пришел, для этого надо предпринять невероятные усилия. Это и есть смысл борьбы, борьбы христиан за будущее, это борьба, и это значит борьба христиан за вечное. То вечное, которое совпадает для, с будущим для христиан, это нечто тесно связанное с историей их духовной брани. То есть само по себе оно не наступит, вот оно не течет туда. Наоборот, туда, куда оно течет, время, нам туда совершенно не надо. Христиане должны идти в совершенно противоположном от технического или социального прогресса направлении. Наоборот, это как раз падение в прошлое. Нет ничего более древнего, чем современность. Это современность – это обрушение всего, всего содержания. Это размытие веков. Больше нет во веки веков. И вот эти века, они разъедаются, распадаются. Они тратятся, как молью тратятся прошлым и рушатся в само время. И вот это противоположно нашему направлению. То есть движение в будущее – это не движение в завтрашний день, потому что завтрашний день, скорее всего, будет хуже, чем сегодняшний. То есть вот это то, что называется прогрессом, линейным временем или природным временем в наше, вот уже в новой цивилизации, это как раз движение в прошлое, это победа прошлого. Движение в будущее – это не движение по широкому пути. По широкому пути может только в ад попасть. Это движение по узкому пути. Это движение против естественного хода вещей. Потому что этот естественный ход вещей идет не туда и ведет не туда. Да, может быть, он и естественный, но он не туда ведет. Это очень опасная вещь, доверять естественному ходу вещей. Христианин не должен доверять естественному ходу вещей. Он должен доверять движению духа. Он должен доверять призванию. Он должен быть внимателен и внимательным и чутким к апокалиптическому зову, который раздается из Эсхатана. Его должен фасцинировать, привлекать, восхищать, звать к себе Кэрос, вот тот, который время близко, и там, где время уничтожается. Христианин, он хроноборец, он борец со временем, он борец с Хроносом. Во имя Кэроса, во имя вечности, во имя будущего века, который не наступит, если христиане не будут за него бороться. То есть будущее принадлежит только людям будущего. Христиане – это люди будущего, это люди конца, это люди апокалиптического призыва, который предлагает отвергнуть, преодолеть, не просто укротить, а именно обрушить время в стремлении к торжеству вечности. И эта апокалиптическая структура христианской темпоральности является фундаментальным основанием для всех представлений, всех более детализированных представлений о времени в христианской догматике, в христианской философии, в христианской культуре, в христианской истории, в христианской политики. Но о других сторонах и других формах исчисления времени в христианстве, в христианской эре, о политическом времени в христианстве мы поговорим в других наших беседах. Всего доброго. To take your time.